Это по-русски. Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечают сегодня доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Валерий Анатольевич Ефремов. Помогаю Валерию Анатольевичу я, журналистка Елена Майзель. А как это по-русски? Да, пожалуйста, кто нам дозвонился? Слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Олег Николаевич, да, вас беспокоит, город Сосновый Бор. У меня такой вопрос, ну, два как бы. Я, может, конечно, и глуповатый, а не получится. Но вот объясните, как правильно говорить о времени по часам? Ну, с нуля до 12 или с 13 до 24 это понятно. А как правильно сказать, 3 часа ночи или 3 часа утра? И по вечеру также, вот 4 часа дня или 4 часа вечера. И на ночь такой же переход, 23 часа вечера или 23 часа ночи. Ну. Вот и я еще часто слышу, ну, по трансляции, которую сейчас слушаю, вот в Москве говорят полночь очень часто. Редко говорят 0 часов, а 24 часа я практически, ну, не слышал просто. И еще, это первый вопрос. А второй вопрос, как бы, то, что я плоховато это все знаю. Вот часто говорят и хвастаются даже, между прочим, говорят, у меня 2-3 высших образования. Ну как 2-3 высших образования, у меня плохо в голове укладывается. А как мне похвастаться, если у меня 4 специальности по ПТУ? Вот как мне похвастаться? Так вот вы и похвастались. Начального образования специального. Вот я просто, если можно, ответьте. Бестолковому. Олег Николаевич, правильно я понимаю, что у вас 4 специальности, да, которые вы получили в ПТУ? Да. Ну, это какие? Вот хвастайтесь сейчас раз. А, да. Я автослесарь, автоэлектрик, слесарь-сборщик и слесарь-ремонтник. Ах, вы хитрые, это же все от нас. А это же вы разложили. У меня 4 начальных средних образования. Ой, какой, против вас 2-то высших. Выше, я считаю, что одно должно быть. Выше, значит, выше все, как тут. А если уж хочешь выделиться, так и скажи. Так а там специализации разные же бывают. По 5 специальностям. Вот это мне как-то... Люди заканчивают, да, и юриспруденцию, и экономику, или что-нибудь еще художественное. Да, я, Олег Николаевич, как вы тогда скажете, что вот у человека 2 просто образования? 2 высших образования, не надо говорить, высшее образование. А если уточнить, скажите, да, у меня гуманитарное и техническое. Вот это я считаю правильно будет. А то 5 высших образований. Ну, но 5 не бывает обычно. Бывает. Нет, Олег Николаевич, вопросы понятны. Ну, по поводу образований, да, когда мы говорим 2 или 3 высших образования, то мы тем самым хотим просто подчеркнуть, что у нас 3 специальности, но специальности получены не в колледже, техникуме или училище, а 3 высших специальности, если так можно выразиться. То есть человек закончил 3, ну, может быть, в одном учебном заведении, но как минимум 3 факультета, да, для того, чтобы получить 3 высших образования. Хотя сейчас возможны ситуации, когда во время обучения параллельно учатся и либо в одном вузе, либо в нескольких. Но здесь нет ничего криминального в том, что уточняется высших образований. Просто нужно показать, что у человека 3 специальности не простых, а те, которые предполагают обучение в высшей школе. Ну, а по поводу вашего первого вопроса, ну, естественно, в русском языке нельзя сказать 23 часа ночи или вечера, потому что 23 часа — это всегда уже, собственно говоря, это формально астрономическое время, и оно никак не связано с нашим представлением о том, вечер ли сейчас или ночь. Это просто на 24-часовой шкале времени, да, указание на вот это время. Если 24-часовой шкале, то да. А вот вопрос был о том, что если 4 часа Да, дня, если 4 дня... Нет, там было 3 часа дня, 4, и утра ночи, или ночи. Да. Вот это немножко другой сюжет, связанный с тем, что... что Ну, во-первых, начнем с того, что само членение на часы появилось не так давно, и мы вот эти 24 часа выделили относительно недавно, если я правильно помню, это там делалось где-то в Средневековье. До того время членили, но членили на какие-то условные фрагменты, и, кстати, это создает проблемы для перевода древних текстов. Например, известно, что в библейских текстах слово «час» используется очень часто не в нашем значении «часа». Там деление шло, по всей видимости, на условно 120 минут, вот эти фрагменты назывались часами, ну и так далее, там подобное. Нас это может завести в очень серьезные исторические комментарии. Суть заключается в том, что по большому счету это, конечно, зависит от того, что вы хотите подчеркнуть. Если 3 часа ночи, да, то вам, для вас важно, что мы либо спим, либо ложимся спать, да, то есть мы находимся в каком-то вот ночном состоянии. Если 3 часа утра, это значит, что вы уже стояли на ноги, видимо, отправляетесь на работу, если это вообще возможно, да, ну и так далее. То есть это все конвенционально, условно. То есть, когда вы скажете, что 3 часа ночи, что 3 часа утра, все поймут, о каком времени идет речь. Никто... Да, человек, который в 6 уходит на работу, для него это, может быть, уже будет утро. А человек, который пришел только в час или спать или в 2, ложится, да, да. Для него это будет, может быть, еще вообще вечер. Поэтому здесь нету такой, по-моему, однозначной рекомендации. Обязано говорить так. Да, просто это зависит от того, что вы хотите подчеркнуть. Да? Для вас это глубокая ночь, тогда это будет 3 часа ночи. Если для вас это раннее утро, это будет 3 часа утра. Утра, ну, это, конечно, как-то звучит. Ну, и по поводу 00 часов, конечно, никто и никогда так не говорит, потому что это то, что скорее пишется, да, это то, что скорее отражено в каких-то письменных текстах. В устной речи мы обычно это не используем. Понятно, что полночь — это самое удачное с точки зрения истории языка описание вот данного момента времени. Так же, как и полдень. Да, да, а да. А вот, Валерий Анатольевич, еще часто задают вопросы и в письмах, и так иногда. Вот как раз об этой шкале. Ведь в английском там совершенно не существует этих 24 да. часов. Там только PM, AM. То есть до 12, после 12. И это сразу понятно. Не ночь, не день, а либо до полудня, либо после полудня. Да? Как вот это возникло? Почему там так, а в русском языке именно 24 часа? Да, но это связано с системой измерения. Да? И вот то, о чем я говорил, что, например, во многих, если я правильно помню, и в римских, и в греческих городах время измерялось, например, вот помните, как в Багдаде все спокойно, ходит дяденька с колотушкой, да, и вот таким вот образом мы знаем, что прошел какой-то временной промежуток. То же самое было вот и в древнееврейской культуре, если мы говорим о том состоянии, которое отражено там, допустим, даже в Новом Завете. Да, то есть получается, что вот эти вот шкалы были придуманы в какой-то определенный момент, и вот так вот был расчленен мир. Понятно, что AM, PM это все-таки удобно до antemeridium, postmeridium, да, то есть латинские по происхождению аббревиатуры, и, видимо, отражают какую-то вот, скажем так, усредненную средневековую, среднеевропейскую картину мира. Наши 24 часа и так далее, я думаю, что это скорее связано с реформами большевиков, да, если я не путаю, да простят меня историки, или, может быть, поправят, если я что-то сейчас придумываю. Это связано с вот желанием все унифицировать и привести к какому-то разумному началу, да. Раз мы выделяем 24 часа в сутках, то, соответственно, можно описать их таким образом. Хотя, вот насколько я понимаю, в 19 веке карибы сказали так же 3 часа пополудни, да, или там 3 часа до, ну, до полуночи, я, да, наверное, так тоже можно было определить. А вообще-то, кстати, если говорить о часах, то можно вспомнить, что когда впервые в Петербурге попытались установить на, по-моему, одной из башен часы, то Елизавета Петровна сказала, что незачем это нужно, никому это не нужно, потому что добрые люди и так знают, который час, а плохим и не надо знать. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, с чем звоните к нам? Слушаем. Здравствуйте. Юрий Николаевич, у меня 2 вопроса. Первый вопрос, значит, русский, мы говорим, да? Угу. С каких пор рус превратился в русского? Русь вы имеете в виду, да? Ну, мы ж, если раньше говорили хоть разумно, русский человек, то сейчас говорят русский, непонятно, что это такое. А как вы думаете, когда говорили русский человек? Раньше. Допустим, того же читаешь, до того же Даля, да и ну, автор «Очарованного странника»-то, у Лескова, да, у того же Лескова, там проскальзывает разумный русский человек. И второй вопрос, мещане так, и посадки. Это все ваша цитата, что у Лескова иногда что-то разумное проскакивает? Много чего разумного. Ну, вот мещане и посадские. Ну, мещане сейчас приобрело отрицательный смысл. Угу. А раньше это было... Просто горожане. Просто определение сословия. Так, вот 2 вопроса эти. В чем разница между мещанами и посадскими людьми, да? Да. Почему вот этот рус превратился в русского? Русский человек почему сократился до русского? Или я что-то все-таки не понял? Почему вообще был рус, а стал русский человек? Зачем рус? Это надо было? Ну, был скорее племя Русь. Ну, да, хорошо. Юрий Николаевич, понятно. Спасибо большое. Значит, по поводу первого вопроса. Дело в том, что, и мы, по-моему, об этом говорили, что этимология слова «рус», «русский» до сих пор вот как бы вызывает вопросы. Есть попытки объяснения это через какие-то исконно славянские корни, якобы здесь иногда это связывают с топонимами. Дело в том, что на территории Киевской Руси и чуть, ну, и в округе, скажем так, было несколько речек, которые назывались Русь, и вот что, может быть, по этому поводу наше племя, или племя тех людей, которых потом называют русскими, имело это название. Есть попытки связать название этого, скажем так, пока будем условно называть племени, да, племени с цветом, что якобы вот есть русый цвет, да, русые волосы и так далее. Но мне кажется, что, еще раз подчеркну, что есть несколько разных точек зрения, и нет одной общепринятой всеми. Но наиболее правдоподобная, как это ни странно, звучит та этимология, которую в свое время еще оспарил Михаил Васильевич Ломоносов, когда говорил о том, что у нас не было никакого нормандского государства. Да? Но дело в том, мы уже об этом говорили, что в финском языке до сих пор шведов называют Русси. Да? То есть, и вот есть такая точка зрения, которая утверждает, что, по всей видимости, само слово «русский» приходит в IX веке, да, в X веке, когда приходят варяги на территорию сначала Новгородской Руси, а потом спускаются ниже. И вот, собственно, оттуда название Руси, как название варягов, которые принесли нам государственность, ну, по одной из, скажем так, исторических теорий, и дало основание для обозначения всех племен, которые вот сейчас называются русскими. Что доподлинно известно, в летописях очень часто Русью называют вообще всех, кто обитает на севере Киевской Руси. И сюда, кстати, попадают не только славянские племена, но и финно-угорские. И вот это тоже создает такое странное ощущение, потому что по языку это явно разные племена, но территориально и государственно их объединяют. И вот, собственно, в летописи это звучит одинаково. Откуда появляется слово «русский»? Собственно, здесь суффикс «ск», на самом деле мягкий знак «ск», который обозначал в первую очередь относительный прилагательный, ну и название по национальной принадлежности, типа французский, английский и так дальше. Русский человек и русский, понятно, что это абсолютно одинаковое по семантическому наполнению значение, если мы не вкладываем какой-то отдельный, важный для нас смысл, а вот русский человек – это какой-то там, не особый, душевный человек, там, гостеприимный, ну, если вот продолжать какой-то такой ряд. По большому счету, очень понятная происходит субстантивация, то есть переход прилагательного в существительного. Русский человек становится просто русским. Вот иногда этот вопрос ведь задают каким образом? Почему у нас есть англичанин, да, существительное, француз, существительное, немец, существительное, китаец, существительное, а русский, да, прилагательное. Вот именно потому, что словосочетание «русский человек» утратило вот этот второй компонент, и прилагательное «русский» субстантивировалось, то есть стало выполнять функцию существительного. Вот если коротко, то так. А в том, что касается мещан и посадских, тут надо просто посмотреть на устройство, скорее уже даже средневекового русского города, да, то есть мещане, понятно, что происходит от слова «место». Место, насколько я понимаю, это в первую очередь все-таки центр города, посадские – это те, которые вокруг. Почему мещане приобрело значение вот такое отрицательное? Тоже, кстати, понятно, и это особенность, характеризующая большинство европейских языков. Например, ведь в современном немецком, и не только в немецком, но и в тех языках, которые заимствовали из немецкого языка, существительно «бюргер» обозначает бюргерский стиль, да, бюргерские нравы, такие очень приземленные, очень простецкие. И вот то же самое произошло с мещанами. То есть жители вот города такие не очень, видимо, образованные, не очень, скажем так, знатного происхождения, вот они стали обозначать там определенный не столько уже социальный класс, сколько определенное мировоззрение. Поэтому мы говорим там о мещанских нравах, о мещанских там песнях, да, и так далее, и тому подобное. Вот если говорить о том, как из слова «мещане» получилось то, что мы сейчас используем, да, вкладываем то значение, которое появляется в современном русском языке. Ну а сегодня что же? С вами прощаются доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Валерий Анатольевич Ефремов и я, журналистка Елена Майзель.